«Ля-ля-ля, ля-ля. Кельтами интересуешься?» — спросил Антон, открывая баночку маринованных хомячков. Он был пьян меньше остальных. Видимо, высокий метаболизм и потребность в крови делали свое дело. «Да, вообще!» — закивал Кирилл. «Это ж так увлекательно! Жалко, что эти гады повымерли!» «И что же тебе конкретно интересно?» — придвинулся Антон. «Возможно, мы окажемся друг другу полезны». «Помоги мне встать, Тоша!» Кирилл оперся рукой о его плечо, передал драгоценную бутылку водки и, чуть не впялившись клыками в трубу на потолке подвала, вскочил на стол. Собутыльники одобрительно зааплодировали. «Сейчас буду петь. Давно не пел. О, ну, Милене никогда не нравилось. Никому не нравилось вообще-то. А мне нравилось. Ирландская народная песня. О моей жизни прямо-таки». У нас дух перехватило, когда мы стояли напротив друг друга. Ее глаза были цвета сумасшествия. Раздавленный ее волной, я, как корабль, не смог добраться до берега. Так что все мы просто пляшем на площади у черта. Я прижался к ее лицу, но такой неуверенный. Моя мать была пьяницей, а папа так вообще шутка природы какая-то. Но никому ничего не дается легко. Надо собраться и дальше плясать на площади у черта. Дальнейшие слова Кирилл забыл напрочь. Но зрители уже поняли, что с девушками ему не везло, и что жизнь у него была тяжелая. Его аккуратно спустили со стола, налили еще водки и усадили рядом с Антоном. «Да ты неплохо знаешь кельтскую культуру», — удивился брат Златы. «Я ее отлично знаю», — замахал руками вампир. «Никто, понимаешь, никто не ценит свое наследие. А я ценю. Я ее люблю. У себя там, в офисе». «Ты совершенно прав», — сверкнул глазами Антон. «Не правда ли в мифах много полезного? Говорят, древние могли добиться чего угодно». «Я бы не отказался», — вздохнул Кирилл, пытаясь налить себе еще водки. «Все желания должны исполняться». Кто-то на другом конце стола свалился на пол. Кажется, это был один из юристов, Эдуард. Собутыльники задумчиво посмотрели на лежащее тело. «Надо бы ему массаж сердца», — задумчиво произнесла юристка, вечно ругающаяся с Эдуардом. «Пяткой в лоб». Правда, сил поднять ногу у нее не хватило. Она сидела в одном нижнем белье и окунала консервированных хомячков в водку, будто они и так не были проспиртованы. «А где мой телефон?» «Нет телефона», — проинформировал падиш сверху. «А где твоя блузка?» «А где моя блузка?» — спохватилась вампирша и вылетела из подвала, прикрываясь. У Кирилла кружилась голова. Антон все говорил о мифологии, легендах и кельтах. О том, как неправы были люди в своей недоверчивости. Взять хотя бы скептицизм в отношении существования вампиров. Что уж говорить про все остальные легенды. Кирилл не слушал. В подвал заходили новые люди. Кто-то, наконец, принес еще закуску и салаты. А хомячков оставили в покое. Альтернативой оказалась огромная копченая рыбина. Разделывать ее сел какой-то угрюмый и сосредоточенный упырь в ушанке. «Народ!» — позвал он, занимаясь рыбой. «Оторвите мне кто-нибудь голову, я ж сам не справлюсь». К нему кто-то подошел и честно попытался ухватить за подбородок. «У рыбины отрывай, идиот!» — возмутился любитель ушанок. Кирилла мутило. Подвал ходил ходуном. Злата уже задремала где-то в уголке, обнимая свой стакан водки с апельсиновым соком. Вот уж не думал столичный разработчик слоганов для рекламы зубной пасты, что вам в Петербурге столько пьют. Раздалось у него над духом. Это поэт Гриша плюхнулся рядом с Кириллом и вытащил шариковую ручку. «Даже не верится, что я...» «Вампир с высшим литературным образованием, буду сидеть и писать на двух половинках пробки буквы «собу» и «тыльник», С этими словами он погрузился в кропотливую работу. Подвал окончательно закрутился перед Кириллом. Ухватившись за стол, он попытался сфокусировать взгляд красных от недосыпа глаз на чем-то одном. Выбор пал на лицо Милены в дальнем углу. Правда, оно слегка подрагивало и вытягивалось. «Это что ж тут творится?» Одними губами прошептала Милена. Но вампир услышал слова, словно знал, что она скажет именно это. «А я сейчас объясню!» — заорал Кирилл. «Ну как же это? Блин, ща! Сейчас формулирую. Вот-вот-вот. Еще чуть-чуть. А, ладно, фиг с ним!» С этими словами упырь рухнул на пол и, соорудив себе импровизированный гроб из пластиковых тарелок, провалился в сон. Видный политический деятель Худощавский славился тем, что управлялся с несколькими делами одновременно. Когда-то это даже было записано в его резюме, отосланное в Думу Московии. Но он заседал там уже так давно, что любые документы истлели и превратились в прах. Никто, включая самого старого вампира, не помнил, как Худощавский появился на политической арене. Кажется, он просто заблудился в длинных коридорах здания Думы, куда пришел поискать кого-нибудь, кто напишет за него курсовую по теме «Турецкий язык и литература». Побродив немного, будущий политик наткнулся на дверь, из-за которой доносился гул десятков голосов. Худощавский подумал, что там устроили какой-нибудь базар, где понимают по-турецки, и ринулся внутрь. Вампир внезапно оказался в большом помещении со множеством столов и стульев. От дезориентации не смог затормозить, споткнулся о трибуну спикера, рухнул на нее и громко сказал: «Вашу ж мать, уроды!» Повисла мертвая тишина. Зал заполняли всякие упыри в галстуках и рубашках. А потом все разразились аплодисментами. Так Худощавского избрали в Думу, где он каждое свое выступление отчаянно ругался, падал и лез драться. Шли годы, но политик не потерял своей хватки. Какой-то особой государственной программы у него не было. Поэтому он просто говорил оппозиции, какие они идиоты. И неважно, что эта оппозиция хотела. Еще Худощавский поступил так, как поступает любой умный политик, когда не знает, что делать дальше. Он обвинил во всех бедах евреев, а потом записал песню в стиле рэп. Первый ход был не оригинальным, а вот песня произвела фурор. Такого анатомического описания того, как Худощавский будет лично рвать вампириканцев, иберийцев и маленьких детей, не было ни у одного исполнителя. К авторству песни сразу же попытались примазаться рэпер Тимати, несколько террористов из Багдада и сам вампириканский президент. Последнее было наиболее вероятно, ведь никто больше не мог знать столько интимных подробностей о главе государства вамперика. Худощавский авторство не отдал, но разрешил Западу написать ответку. Вамперика в долгу не осталось и сделала ремикс на композицию «Танец летучих мышат» Чайковского. Худощавский опять записал песню. Так началась программа «Песни с политиками». Сейчас шел уже 15-й сезон. Вамперика в шоу уже не участвовала, так как побаивалась Худощавского. В пьяном угаре он пообещал им наводнение, которое действительно приключилось. Вампир сидел в своем кабинете на деревянной табуретке. В Москве и приличных кресел не делали, а продукцию Запада он не признавал принципиально и писал новую речь. Работа не шла. Политик никак не мог выбрать между фразами «Вы все дегенераты» и «Убейтесь об стену, красавчики». С одной стороны, классика всегда в моде, а с другой, надо ведь быть современным. В итоге Худощавский решил остановиться на варианте «Стыдно, господа», потому что такого вежливого обращения от него вообще никто и никогда не слышал. Одновременно Худощавский читал в газете, как прошла поездка принца крови и маркиза в Умеранск на хомячковый завод –